Глава 11. Следующий день, что было весьма неожиданно, начался не с пробуждения в подвешенном состоянии и не с подарка на тумбочке, а с размеренного стука в дверь. «Входите», — сонно пробормотал я, еще не до конца отойдя от сна. Внутрь вошел Кроу, чья улыбка мне почему-то не понравилась. «Вижу, ты уже проснулся», — произнес архимаг. «Отлично. Поспеши. У меня сегодня хорошее настроение, так что можно углубиться в тему, которую ты так хотел. Артефакторику». «Артефакторику? Я быстро?» — моментально подскочил я с кровати и начал собираться. После чего мы перешли в одну из комнат поблизости, которая была практически пустой. Лишь пара столов, да шкафы у стен с кучей деревянных и металлических заготовок. «А разве для артефактов не нужны особые чернила и прочее?» — удивился я. «Ерунда!» — отрезал Кроу. Его голос стал лекционным, четким и нетерпящим возражений. «Все это просто костыли. Возьми заготовку, максимально насыщенную маной, и добавь к ней еще маны. Да, получится мощный артефакт, но уж слишком ограниченный. Подлинные шедевры создаются только благодаря внедрению плетений в материал. И чем сложнее плетение, тем труднее его внедрить. Именно поэтому за такими артефактами идет настоящая охота. Я бы мог обучить тебя создавать артефакты из магически активных материалов, но считаю это напрасной тратой времени. Тем более я видел, что ты уже владеешь базовой способностью внедрения плетений в заготовки. Именно это тебе и нужно развивать». Он подошел к столу и положил передо мной деревянную ложку, затем обычный речной камень, медную монету и пустой стеклянный флакон. «Высшая форма артефакторики — не вырезать знаки на предмете, а вплести нужное свойство прямо в его суть, в его связь с миром. Плетение — не просто накопители маны, не просто какие-то стихии, а концепции, материализованные силой твоей воли. Гибкость, прочность, острота и многое иное. Ты вкладываешь в них идею, и они ее воплощают. То же самое с предметом. Но предмет уже существует. Он уже имеет свою форму, свое прошлое. Дерево ложки помнит лес, камень, речное дно, монета, руки, через которые прошла. Наша задача — не сломать эту память, не переписать ее грубо, а... договориться, добавить новую строчку в ее историю. Или, если предмет прост и молод, как этот флакон, написать ее с чистого листа». Он взял камень в руку и закрыл глаза. Никаких вспышек света, никакого бормотания заклинаний. Просто концентрация. Через несколько секунд камень в его ладони начал медленно светиться ровным теплым светом, будто в него встроили крошечное солнце. «Смотри внимательно. Я не просто заставил его светиться от вложенной маны, а вплел в него саму концепцию света. Он будет светить пару недель, не требуя подпитки. Не потому, что я запер в нем духа света или нечто иное, а потому, что убедил камень, что его предназначение — светить. Я изменил его историю. Теперь он и есть источник света. И такой эффект может сохраняться куда дольше, чем ты думаешь. Некоторые древние артефакты даже за столетия не забывают о своем новом предназначении». Я смотрел, как завороженный на плетение, которое словно родное вписалось внутрь этого камня, став с ним единым целым. Это было не просто ремесло. Это было искусство. «Как?» — вырвалось у меня. «Как оно может работать без маны?» «Плетение — это не просто узор. Можно сказать, что это язык, которым маги общаются с миром», — ответил Кроу. как если бы это было очевидно. «Ты должен перевести желаемое свойство в законченное, идеальное плетение, а затем не создать его рядом с предметом, а внедрить его. Слой за слоем, нить за нитью, вплетать свою волю в самую сердцевину материи. Это требует невероятной тонкости восприятия. Ты должен чувствовать предмет не как целое, а как совокупность триллионов связей, узоров энергии. И найти среди них те, что можно слегка подправить, чтобы изменить все. И тут нельзя просто создать одно плетение, а затем просто внедрять его во все предметы подряд. Даже если внедрить два абсолютно одинаковых плетения в два одинаковых камня, эффект будет разным. Разумеется, это касается только высшего уровня артефакторики. Ширпотреб можно клепать пачками, если захочешь. Он протянул мне светящийся камень. Он был теплым на ощупь, и от него исходило ощущение спокойной, нерушимой уверенности. «Но перейдем к практике. Ты должен сам все осознать. Но, видя твою чувствительность к магии, думаю, у тебя есть все шансы стать хорошим артефактором. Возьми любой предмет и попробуй прислушаться к нему». Это звучало невероятно. Но я попробовал. Взял деревянную ложку, закрыл глаза, пытаясь ощутить ее. Дерево. Оно было сухим, гладким. Я попытался расширить восприятие, как делал с нитями. Сначала ничего. Потом смутное ощущение структуры, волокон, пустот. Но не больше. Я попытался создать мысленный образ плетения, добавив к ней базовое свечение. И попробовал наложить его на ложку. Раздался сухой треск. Ложка в моих руках раскололась пополам, а ее края обуглились, будто по ним прошлось пламя. «Слишком грубо», — констатировал Кроу без упрека. «Ты не вплетал. Ты пытался вбить. Попробуй дальше. И не напитывай плетение маной. Она тут не нужна». Я выдохнул, отложив обломки, и взял медяк. Монета была холодной, прочной. Я снова сосредоточился, но на этот раз попытался совместить структуру предмета и плетения, найти точки соприкосновения, подстраивая плетение под предмет. Монета в моей руке дрогнула и будто стала на градус теплее, а саму ее окружила легкая аура света. «Ты все же использовал ману. Впрочем, неудивительно. Я был бы шокирован, если бы у тебя сразу все получилось. Но даже так, получилось вполне неплохо для начинающего», — одобрительно кивнул Кроу. «Принцип ты уловил. Это основа. Практикуйся на простом. Пусть даже с маной. Начни с простых концепций, после чего переходи к более сложным. Используй базовые плетения из книги, что ты читал, модифицируя их под нужный материал». Он помолчал, глядя, как я переворачиваю в пальцах теплую монету. «Понимаю, что тебе сложно осознать суть подобного, но именно умение выходить за рамки обычной магии отличает ремесленника от настоящего волшебника. Но помни, что это значение опасно, Фауст. Оно стирает грань между волшебством и ремеслом. Ты начнешь видеть мир как ткань, которую можно перешить. Искушение будет велико. Помни, чем значительнее изменение, тем больше оно требует от тебя и от предмета. И никогда, слышишь, никогда не пытайся вплести концепцию в собственное тело, пока не будешь абсолютно уверен в успехе. А даже если и уверен, то еще 10 раз подумай, стоит ли оно того. Десятки самоуверенных магов так погубили себя». И вот он был настолько суровым, что я невольно сглотнул и кивнул. «Вижу, понял», — лицо учителя смягчилось. «Тогда, учитывая твои успехи, я считаю, что ты заслужил поощрение. Следуй за мной». Он повернулся и вышел из комнаты. Я поспешил за ним. Мы поднялись по главной лестнице, миновали несколько знакомых этажей с лабораториями и жилыми помещениями и продолжили путь вверх, туда, куда я еще никогда не заходил. Лестница закручивалась в узкую спираль. Стены стали еще древнее, камень темнее. Наконец мы оказались перед высокой дубовой дверью, украшенной не резьбой, а живыми вплетенными в дерево ветвями плюща, которые тихо шевелились, словно ощущая наше присутствие. Кроу положил ладонь на центр двери. Плющ отступил, ветви сплелись в сложный узор, похожий на печать, дверь бесшумно отъехала в сторону. За ней открылось пространство, от которого у меня перехватило дыхание. «Библиотека!» Это слово было слишком мелким, чтобы описать то, что я увидел. Это был лес из знаний. Бесконечные стеллажи из темного дерева уходили ввысь, теряясь где-то в вышине. Множество шкафов с книгами застилали обзор. В воздухе витал знакомый и столь приятный для меня запах старых фолиантов, пергамента и кожи. Тишина здесь была особой, не мертвой, а насыщенной, густой, как будто сами книги тихо перешептывались страницами. «Моя личная библиотека», — сказал Кроу, и в его голосе прозвучала редкая нота гордости, смешанная с грустью. «Собранная с великим трудом. Многие фолианты достались мне не иначе, чем чудом». Мысли об этом тут же отошли на второй план. Я стоял как вкопанный, пытаясь охватить взглядом это бесконечное богатство. Сотни томов, свитков и даже глиняные таблички в отдельных застекленных нишах. «Я открыл тебе сюда доступ», — продолжил Архимаг, нарушая мое оцепенение. «Но с ограничениями. Первые 5 ярусов — твои. Там основы. Теория магии всех известных школ, история, алхимия, элементализм, базовые бестиарии, математика, астрономия, философия. Все, что нужно для фундаментального образования мага. Выше — разделы по специализациям. Туда тебе путь закрыт. Пока. Открывать их можно только с моего явного разрешения и после прохождения определенных испытаний на стабильность разума и силу воли. Некоторые книги там активны и голодны. Уж поверь, некоторые маги достаточно безумны, чтобы наделить книгу разумом только для того, чтобы больше никто не смог ее прочесть». Он посмотрел на меня, и его взгляд стал тяжелым, полным неподдельной серьезности. «Я даю тебе этот доступ не просто как ученику. Я даю его тому, кто видит в магии не просто инструмент власти, а путь познания. Твое рвение к теории, пусть идущая рука об руку с желанием все немедленно применить, это доказывает. И не думай, что если я не дал доступ ко всему, то не доверяю тебе. Скорее уж опасаюсь за тебя. Многие тексты здесь не предназначены для обычных глаз. Некоторые из них буквально прокляты, частенько посмертно. Так что к ним получишь доступ, когда я буду уверен, что ты сможешь их обуздать». Я кивнул, не в силах отвести глаз от полок. Внутри меня бушевал ураган эмоций. Восторг, благоговение, жадное, всепоглощающее любопытство. Это было сокровище, по сравнению с которым груды золота казались булыжниками. Каждая книга здесь была дверью в новую вселенную понимания. Я чувствовал, как меня буквально тянет к ближайшему стеллажу. Рука сама потянулась к корешку старого тома в синей коже. Но я помнил слова учителя. И помнил, что нужно держать себя в руках. Я сделал глубокий вдох, заставил дрожь в пальцах утихнуть и медленно выдохнул. На моем лице должна была оставаться лишь почтительная внимательность, а не восторг фанатика. «Я понимаю, учитель», — сказал я, максимально сдерживая волнение. «Это огромная ответственность. Я буду осторожен. И спасибо». Кроу пристально посмотрел на меня, словно ища следы наигранности. Потом его взгляд смягчился, и в уголках глаз обозначились лучики морщин, подобие улыбки. «Вижу, что понимаешь. Хорошо. Первое практическое задание здесь. Разберись, как вообще здесь все упорядочено. Поняв систему, ты сможешь куда лучше тут ориентироваться». «Хорошо», — кивнул я. «Еще кое-что», — Кроу задержался в дверях. «Ты, верно, задаешься вопросом, откуда у меня, мага без рода, такое собрание. Часть, самая древняя и ценная, досталась мне от моего учителя. Он был коллекционером странного. Он искал не могущественные гримуары, а свидетельства. Дневники забытых алхимиков, трактаты сумасшедших провидцев, отчеты о неудавшихся экспериментах. Он считал, что правда чаще лежит в обломках и ошибках, чем в общедоступных учебниках. Другую часть я собрал сам за долгие годы жизни. Некоторые тома я написал сам. Опыт, знаешь ли, тоже стоит заносить на пергамент, иначе он умирает вместе с тобой. Иные книги я выменил, нашел в руинах и просто отобрал. Уж поверь, никто добровольно не расстанется со своей библиотекой, и тем более не поделится по доброте душевной с безродным магом, особенно зная, кем был мой учитель. «А?» — начал было я. «Потом. Я расскажу тебе о нем как-нибудь потом. Пока не время», — покачал он головой. И я сразу по его взгляду понял, что об этом лучше не спрашивать. Пока что. Он обвел взглядом бесконечные ряды полок, и в его взгляде мелькнула тень бесконечной, измеряемой веками усталости. «Библиотека — это не просто хранилище, Фауст. Это могильник идей и колыбель новых. Относись к ней с уважением. А теперь приступай. И да, если узнаю, что ты тут заснул, забыв, что иногда надо и возвращаться в свою комнату, лишу доступа. А то знаю я таких, как ты. Что уж тут говорить, сам такой же!» — ехидно фыркнул он. «Пройду тоже, не забывай». Он развернулся и вышел, и дверь за ним бесшумно закрылась. Плющ снова заплел проем. Я остался один. Сердце святилища знаний. Тишина обрушилась на меня, но теперь она не была пугающей. Она была полной ожидания. Я медленно подошел к ближайшему стеллажу, провел пальцами по корешкам. Кожа, пергамент, дерево, даже камень. Заглавия на десятках языков. Некоторые знакомые, большинство — нет. Эфирные течения и их влияние на рост кристаллов. Диалоги с высшим элементалем огня по имени Зар. Забытые культы подлунного мира. Внутри все кричало от восторга, пело от счастья. Я хотел бежать, хватать по книге с каждой полки, погружаться в чтение с головой, забыв о сне, еде и времени. Но я снова глубоко вдохнул. Нет, не стоит забывать о дисциплине разума. Нужно взять себя в руки. Взяв первую попавшуюся книгу, посвященную базовой теории, я погрузился в чтение. Прозрачный логичный стиль автора увлекал с первых страниц. Часы пролетели незаметно. Я прервался только тогда, когда свет от кристаллов стал мягче, имитируя вечерние сумерки. Видимо, так мне намекали, что пора заканчивать. С тяжелым сердцем я все же закрыл книгу, бережно поставил том на место и направился к выходу. По дороге я еще раз окинул взглядом это царство знаний. Где-то там были разделы, запертые для меня. Тайны, опасности, могущество. Но и то, что уже открыто было океаном, в котором можно было плавать очень долго. Я вышел из библиотеки, и дверь сама закрылась за моей спиной. В коридоре было прохладно и тихо. Добравшись до своей комнаты, я позволил себе улыбнуться. Широкая, безудержная, восторженная улыбка. Я получил то, чего так долго ждал — знания. Не просто комната с парой книг, а целая вселенная. И она теперь моя.